Глава 14. Где-то в Сеуле. Некоторое время назад. О Йон-Йон вернулась домой далеко затемно и немного пьяной. На часах 11 часов ночи, а в квартире кот, который примчался к хозяйке. «Мяу!» — спросил кот. «Не обалдела ли хозяйка?» Она задержалась аж на полчаса, а в его миске уже видно дно. «Сейчас-сейчас, кексик, только обувь сниму». Молодая девушка, 26 лет, была обаятельна, красива и вообще завидная невеста. Но с работы она обычно возвращается в 10 с лишним часов ночи. А на работу она выходит в 6 утра. Поэтому единственный мужчина в ее жизни — это кот Кексик. «Бррр!» Недовольный кот пошел на кухню, которая по совместительству была и жилой комнатой, и сел у миски. В ней было 0,5 кило сухого корма, но в центре была проедена ямка, а в ней виднелось дно миски. «Вот, кушай, мой угнетатель!» — улыбалась девушка, насыпая еды, и поспешила в душ, дабы утром от нее не пахло, как от бомжа. И вот она оказалась в кроватке и телефоном в руках. Йон-Йон, конечно, понимала, что лучше бы ей лечь спать, но тогда она просто сойдет с ума. Все же с такой работой, когда жить-то? Но должность у нее все же неплохая. Ради нее она и пожертвовала личной жизнью. «Ох, никогда не устану на это смотреть!» Девушка смотрела, как мускулистый зеленый мужчина приобнимает двух девушек и целует. «Вот бы мне оказаться в таких объятиях!» Она представила себя на месте Сайон и захихикала, как дурочка, пуская слюну. С того момента, как русский князь стал популярным, о нем узнали многие одинокие девушки, и теперь он стал их секс-символом, ну и самой большой фантазией. У большинства современных корейских мужчин не было внутреннего стержня. Они рождены в обществе, где лицемерие — это такой же необходимый навык, как и дышать. Их спины привыкли сгибаться, а несправедливость они терпят как, к примеру, плохую погоду или жару. Но русский князь был не такой, чем и покорил сердца женщин. Сильный, волевой мужчина, который не гнет спину, не отступает от своих принципов и говорит, что думает. Он быстро стал мечтой и идеалом миллионов женщин, а мальчики хотели на него равняться. Впрочем, в стране больше попросту не было на кого равняться. Даже в том же кино сценарии с сильными и волевыми людьми попросту не проходили цензуру. Корпорациям ни к чему были волевые гордые люди. Они не гнут спины. А значит, и работники плохие, ведь их нельзя эксплуатировать. «Какой пресс! Какие мышцы! И какой дрын!» Девушка пускала слюни. А записи с Сергеем уже разобрали по кадрам. И там могучий мужчина был во всей красе. И зеленый в облике лешего, и уже ставший человеком. Йон-Йон продолжила читать новости фанатского сайта и пришла в ужас. «Как уходит? Как оштрафовали? Он же город спас!» — выкрикнула она и замерла, а взгляд озлобился. «Хватит! Я сказала, хватит!» — прокричала она. Из глаз полились слезы, но при этом лицо было холодным, а в голове что-то щелкнуло. «И это отобрать хотят!» — бормотала она и начала одеваться. Но только вышла из дома, как едва не столкнулась с другой женщиной. Они шли молча, но с каждой секундой их становилось все больше. Появились и мужчины, но в основном стихийно собиравшиеся люди были моложе 30. В тех, кто старше, уже укоренилась корпоративность. Но а на то, что говорят и показывают про русского князя, у них один ответ. Раз никто больше так не работает, значит, это не работает, и он разорится. Но то, что он в итоге объявил о банкротстве, лишь подтвердило их мнение. Впрочем, в детали никто, конечно же, не вникал. Постепенно Йон-Йон с потоком людей вышла на главную улицу и ахнула, потому что там уже все было в людях. И они шли кто куда. Кто-то к зданию суда, кто-то к республиканской администрации, где и выписали нелепые штрафы. Но большинство людей направились к офису корпорации «Доступная медицина». Корень гирлянда стал символом всей той несправедливости, которую люди терпят с самого рождения. Дети живут практически без родителей, ибо те возвращаются лишь поздно ночью. Но это если оба родителя работают. А так было во многих семьях, особенно если в семье два ребенка. Слишком уж дорого обходится их содержание. Лишь дедушки с бабушками как-то спасали ситуацию. Когда Йон-Йон прибыла к гирлянде, то раскрыла рот. Здесь и все вокруг было заполнено людьми. Их было не сосчитать. Многие начали приходить еще прошлым днем, но их каждый раз прогоняла служба безопасности корпорации, ну и полиция. Однако сейчас бойцы службы безопасности прятались внутри здания, прочно забаррикадировавшись там. Зачем люди сюда пришли, они и сами не понимали. Просто накипело, и захотелось прокричаться и выплеснуть злость. Так что, когда Йон-Йон оказалась в орущей толпе, тоже начала кричать. Так люди провели половину ночи, пока не накричались вдоволь. Ну и не замерзли. Все же на дворе март, еще холодно. Затем люди потекли по домам, ведь утром им обратно на работу. Так и Йон-Йон, не выспавшаяся, но принявшая энергетик, утром уже сидела на рабочем месте. Постепенно все забылось, лишь осталась грусть. Но в один день, когда ее вызвал начальник отдела, все изменилось. «О, Йон-Йон!» — покачал под головой, смотря на миловидную девушку. Начальником отдела являлся немолодой мужчина с пузом и большими очками из-за плохого зрения. Он сидел за большим столом на не менее большом кресле, а девушка перед ним сжалась, понимая, что ничем хорошим этот разговор не закончится. «Что такое? Господин Мин Сохан?» «Ты в ночь крика приходила к офису корпорации «Доступная медицина»?» «Да, но я...» «Молчать!» — хлопнул он ладонью по столу. «Ты уволена! Собирай вещи и убирайся!» «Но...» — девушка упала на колени с шоком на лице. «Наша корпорация не потерпит такого поведения! Ты опозорила нас! Поэтому и в личном деле у тебя будет соответствующая запись. Теперь тебя не возьмет на работу ни одна приличная корпорация. А теперь вон!» С трудом, но Йон-Йон смогла найти в себе силы подняться и уйти. А к начальнику позвали следующего увольняемого работника. А потом еще и еще. И он сильно удивился, когда в его отделе осталась лишь половина сотрудников. Но список составлял не он. Ему лишь нужно было их уволить. И потянулись тысячи людей в свои пустые дома. Тысяча уволена здесь, пара тысяч там. И Йон-Йон сама не поняла, как снова пришла к гирлянде. А здесь уже собрались десятки тысяч уволенных. Разбитые, разозленные, и их количество стремительно росло. Даже журналисты не скрывали своего удивления, осознав, сколько людей было уволено одним днем. А потом пришло и осознание остальным. Корпорации легко выбросили на улицу 140 тысяч человек. 140 тысяч злых человек. И как назло, на здании напротив офиса доступной медицины висел рекламный баннер, где изображен президент этой страны с лозунгом «Я против переработок и за справедливые условия труда». «Как же хочется ему лицо расцарапать!» — прошипела Йон-Йон, глядя на фальшивую улыбку нынешнего президента республики, который не только обманул всех, но и сделал ситуацию в стране лишь хуже. «Он во всем виноват!» — произнес мужчина, стоявший рядом с ней, и громко закричал и указал на баннер. «Он виноват!» А миг спустя волна ярости пронеслась по толпе, и она двинулась к синему дому, резиденции правителя республики Корё. Такая огромная толпа мигом заполонила основные улицы города, скандируя свои требования. Правда, общие требования еще не сформировались, поэтому люди кричали, что думали. Вот только в каждом потоке людей мысли были схожие. Поэтому и кричали в основном одно и то же. Они требовали справедливости, а также условий работы, как у Зябликова. И постепенно количество людей на улице увеличивалось. Слишком уж много было людей, которые чувствовали несправедливость и желали что-то изменить. А СМИ в погоне за сенсацией разносили это по всей стране, но лишь до тех пор, пока им не приказали молчать. Информация о митингующих уже пропала из информационного пространства, но остались чаты, соцсети и многое другое. Поэтому вскоре вся страна была в курсе происходящего и внимательно следила за этим. И когда толпа подошла к Синему дому, там уже стояло оцепление из тысяч полицейских. Но когда те увидели, что их окружили примерно 500 000 человек, то немного опешили. Увольнение, как по новым данным выяснилось, аж 250 тысяч человек, стало шоком для нации. Люди собрались перед Синим домом и требовали восстановить справедливость, а корпорации наказать. Люди до самой ночи кричали и митинговали. Но прилетели вертолеты и эвакуировали президента, который так и не вышел к людям, а также остальных чиновников. И это попросту лишило людей слов. Как и то, что к полицейским подоспела дополнительная подмога, и людей начали массово задерживать, применяя силу. Это стало самой последней каплей. «Они отняли у нас целебные деревья! Отняли у нас личную жизнь! Отняли нормальные лекарства и продукты! Теперь же они отняли работу и гражданские права!» — кричала плачущая Йон-Йон, не замечая, что один из блогеров снимает ее на телефон. А далее он снял и то, как боец спецназа ударил Йон-Йон дубинкой по голове и, вытащив из толпы, унес к остальным арестованным. Шок, испытанный людьми, стал самой-пресамой последней каплей. Миролюбивые, но разъяренные люди набросились на спецназ. В ход пошли водометы, газ и даже полицейские собаки. Но разъяренную толпу уже было не остановить. А там еще и новые люди стали подходить. Но вдруг ночное небо над городом ярко засияло, и по небу полетели бесчисленные светящиеся цветы. Вот только этот свет был не магией или чем-то осветительным, как многие подумали, а пыльцой, наполненной маной. Она, казалось, накрыла весь город, а источником был корень гирлянда. Цветы, которые были родственниками цветов, растущих в Ладожском озере, постепенно опускались к людям. Те ловили их и успокаивались, вдыхая успокаивающую пыльцу. Только-только люди дрались со спецназом и полицией, как все начали успокаиваться и приходить в себя. А потом люди один за другим начали смотреть в телефоны, где была видеозапись с вершины корня гирлянды. «Люди, прошу вас успокоиться!» Из сотен миллионов смартфонов по всей стране раздался голос Сергея. «Этим вы ничего не добьетесь, лишь погрузите свою страну в хаос, которым обязательно воспользуются крысы. Вместо этого, надеюсь, я за это не получу по шее от императора?» Сергей задумчиво нахмурился и подтянул к себе Сайон. «Вот», — указал он на ошарашенную девушку. «Вы видели, как мы работаем. Хотите сделать так, чтобы все работали так же, как и у нас? Просто сделайте Сайон своим президентом. Зябликовы не нарушают своих слов. Поэтому клянусь родом, что Республика Корео изменится в лучшую сторону всего за один президентский срок, после чего вы выберете того, кто этого более достоин. Но насчет корпораций... Они собрали свои войска, чтобы силой подавить вас. Терять власть они не собираются». В этот момент картинка сменилась, и люди увидели, как огромные корни вырываются из земли, обхватывая офисы мегакорпораций. Через несколько минут картинка вернулась к Сергею. «Это чтобы главы корпораций не решили устроить бойню. Я уже копался в голове некоторых их бойцов. И знаю, о чем говорю. Деньги и власть для них важнее людских жизней». Сергей вздохнул и посмотрел на ошарашенную Сайон, а затем на экран. «Люди, теперь все в ваших руках. Проведите выборы и голосуйте за свое будущее. Но полицию я прошу освободить всех задержанных. Не усугубляйте». Видео закончилось, а люди остались задумчивыми, а также воодушевленными. Полиция же, к счастью, оказалась людьми разумными, и они освободили задержанных. Ну и буквально за час город затих, так как все разошлись по домам. Утром же произошло то, что шокировало всех. Лишь третья часть людей вышла на работу в офисы. Причем не только в Сеуле, но и по всей стране. Кто-то в интернете предложил устроить забастовку и не выходить на работу, пока не состоятся новые выборы. И люди подхватили это решив таким образом выразить свой протест. Увольнять людей корпорации побоялись, ведь может начаться новый бунт. Однако на следующий день на работу вышла лишь десятая часть сотрудников. Причем не только в офисы, но и на заводы, предприятия, и даже остановились шахты с портами. Также все громче стали звучать требования о досрочных выборах. Сергей же в это время получал хороших таких. Но в то же время его похвалили, ведь если ему удастся задуманное, то Корё точно не станет союзниками крыс. Люди же продолжили собираться на мирные митинги, требуя досрочных выборов. Причем по всей стране. И национальное собрание, которое, по сути, является парламентом, было вынуждено принять требования людей. Все же каждый день паралича, охватившего страну из-за всенародной забастовки, обходится экономике колоссальными убытками. Тут же появились герои, борющиеся за права людей и претендующие на пост президента страны. Реклама их личности и борьба за голоса людей была такой, что эти люди не вылезали с экранов телевизоров. Их лица были едва ли не на каждом баннере и экране смартфона, а обещания слаще одно другого. И лишь Сайон нигде не было. Она лишь несколько раз выступала перед корнем гирляндой. «Госпожа Чо Сайон!» — выкрикнул один из простых людей как раз на одном таком выступлении. «Почему вас нигде нет? Вас совершенно не видно на экранах телевизора и в рекламе. Вы не хотите выиграть на выборах?» «Спрашивайте, почему меня нет?» Сирена смущенно заулыбалась и ответила на вопрос. «Простите, но ни у меня, ни у Сергея нет таких денег, чтобы попасть на экран», ответила она перед огромной толпой. И люди сперва не поняли, а потом как поняли, рты пораскрывали. Слова Сайон со скоростью молнии пронеслись по стране, так как ее снимали тысячи телефонов. И всем стало ясно, их снова дурят. Все эти борцы за права рабочих точно такие же, как прошлый президент. Ведь откуда у них деньги на предвыборную кампанию? Вот только прошлый президент ничего не выполнил, лишь сделал хуже. И нет никаких гарантий, что эти исполнят хотя бы часть обещанного. Поэтому, когда начался процесс голосования, а затем и подсчет голосов, главы корпорации схватились за головы и направились к Сергею, дабы обсудить, что делать и как дальше жить эту жизнь. Офис корпорации «Русский князь». Конференц-зал. Сергей. «Мы будем сражаться и не позволим уничтожить то, что строилось многие поколения!» — воскликнул немолодой кореец в синем костюме, и многие в зале загалдели. Люди сидели в креслах, выставленных во множество рядов, а мы с Сайон стояли за трибуной. Здесь собрались представители сотен крупнейших корпораций страны. Многие были с помощниками, поэтому здесь собралось человек 500. «Вас уничтожит восьмичасовой рабочий день? Серьезно?» — поинтересовался я. «Не только! Мы станем неконкурентоспособными!» «Это как?» — задал я вопрос, и мужчина подзавис. «Если все введут восьмичасовой рабочий день, то где здесь снижение конкурентоспособности?» «Нам придется увеличить количество работников, иначе снизится общая продуктивность», — ответил другой мужчина. «Ну, так тут и начинается настоящая конкуренция», — расхохотался я, удивляя и зля многих людей. «Я уже доказал, что ваш способ работы — это полное говно. Вы сами себя загнали в эту ловушку вечной враждой и недобросовестной конкуренцией. Поэтому второй же закон будет о недобросовестной конкуренции. Многократно ужесточится наказание, а также, помимо исполнителя, наказание получит и заказчик». Народ тут же загалдел, но все заткнулись, стоило Сайон открыть рот. «Попрошу тишины!» Она применила свою силу, и люди засверкали защитными артефактами. «Не превращайте все в балаган! Сергей, пожалуйста, продолжай!» «Спасибо. За корпоративный шпионаж будут жестокие наказания с последствиями. Будет создан отдел, занимающийся расследованиями именно корпоративного шпионажа и диверсий. Он будет защищать пострадавших и карать заказчиков. Также на рабочие места будут регулярно приходить инспекторы и проводить опросы с применением определения лжи. Если эти законы будут применяться ко всем, то корпорация «Рассвет» не против», — произнес Сон Соджун, генеральный директор мегакорпорации. «Будут. Еще как будут. Вместе придумаем механизмы обнаружения и карания недобросовестной конкуренции. Скажем, крупные штрафы в пользу пострадавшего», — предложил я. «Насколько крупные?» — поинтересовался Соджун. «Скажем, потенциальный убыток, умноженный на два. Но...» — поднял я палец. «Небольшая часть уйдет в госбюджет». Мне нравится». Народ вновь загалдел, но на этот раз мы не мешали им и заговорили, когда все замолчали. «С этим договорились. А теперь насчет сельского хозяйства и медицины». Я сделал паузу, выискивая в зале нужных людей. «А давайте вы будете есть, что производите. Нет? Не хотите? Странно, у вас же такая яркая реклама». «Это было необходимо, иначе мы не прокормим такое большое количество людей», — заявил один из корпоратов. «Да, это наша продовольственная безопасность», — заявил другой мужчина. «Во время прошлой войны с империей Мин нам перекрыли подвоз продуктов питания, и в стране начался голод с тех пор...» «И с тех пор ничего не изменилось», — перебил я его. «Республика Корёт до сих пор завозит 70% продуктов питания. Да, у вас якобы есть фермы в той же Африке, Индии и многих других странах. Но это ничего не меняет. Но вот то, что вы выращиваете здесь, в самой стране, это же есть невозможно. Если я опубликую результаты честных анализов, вас разорвут на части». «Вся земля, подходящая под сельское хозяйство, уже до нас была так отравлена химикатами, что мы уже не можем выращивать что-то другое». «Ну что вы как маленькие», — покачал я головой. «Вы просто не хотите ничего менять и продолжаете получать свои сверхприбыли. У нас в империи полно специалистов, которые легко вам сделают прибыльные фермы. У вас много холмов. Там можно выращивать виноград. Вам выведут сорта, подходящие вашему климату. Там же можно сделать фруктовые сады, теплицы. Да много что можно придумать». «А что делать с отравленной землей?» «Как что? Монголию видели?» «Видели. Вот и очистим вам здесь все. За денежку, конечно же. Ну или за акции. Назовем это «Национальный проект возрождения». Заодно повысится уровень маны. А то у вас тут все совсем плохо. И насчет маны». Я кинул взгляд на главу корпорации «Рассвет». «Экология у вас просто ужасна. Почему экономим на фильтрах для заводов?» «Больше не будем экономить», — вздохнул Сон Соджун и улыбнулся. «Думаю, мы с этой войны достаточно заработали, чтобы вложить их в развитие бизнеса. И думаю, новое правительство не будет против включить улучшение экологии и снижение выбросов в национальный проект». «Вот хитрый жук», — проворчал я и обернулся к Саюн. «Не будет против?» «Не будет», — кивнула девушка. «Как и не будет против пересмотреть прошлое снижение налогов для корпораций?» Тут у всех скривились лица. «И да, мы многое знаем, так как последние дни читали сотни отчетов, что нам передало посольство». «Скажите спасибо, что не потребую все то, что вы не доплатили, используя лазейки для снижения налогов. А то по факту, если проверить, что реально было сделано, то тут половину, если не всех, вас пересажать надо», — заявила строгая девушка и сделала руки в боки. Директорам осталось лишь вздыхать. Но в целом все были согласны. И мы продолжили наше совещание о будущем страны. Но вскоре пришлось Сайон уйти на пресс-конференцию, дабы всех поблагодарить за поддержку. Она победила, набрав 70% голосов. Госпожа президент Чо Сайон, дочь главы синдиката Чо, еще и сирена-питомец. Думаю, никто не ожидал, что все так получится. Я сам в шоке. Планировал раскачать корпорации изнутри, чтобы они начали испытывать проблемы. А в итоге Сайон стала президентом, и мы вместе помогаем корпорациям перестроиться. Жизнь — штука непредсказуемая. А еще у меня никогда не было секса с президентом, так что сразу после завершения инаугурации моя прирученная госпожа президент чего только не вытворяла. «Хороша, госпожа президент, очень хороша. И ораторское искусство у нее на отличном уровне. Уроки Николь не прошли даром. Но не буду о пошлом, а буду о плохом. Сайон, как уже стало очевидным, в Антарктиду не полетит. Впрочем, она не сильно и расстроилась. Пока я не напомнил, даже не вспоминала. Сейчас она будет занята превращением этого корпоративного ада в нормальную страну. Людям дадут возможность ходить в отпуск. У них появятся лишние деньги и... Туризм! Куда-куда туризм? Правильно, Великое княжество Высокогорное. Да я столько всего сделаю у себя, что ко мне поедут десятки миллионов туристов ежегодно. Но и в остальную часть Российской империи. В общем, планов тьма. Еремин уже озадачен и думает над этим. Но еще один момент. Корни, обвивающие офисы, вернулись в землю. Кроме корня гирлянды. Его попросили оставить как достопримечательность и символ перемен. Сам офис будет использоваться по назначению. Моя корпорация, к слову, уже не банкрот. Штрафы отменили. Так что продолжаем работать. Ну а корни Иля и Домины постепенно оплетают полуостров. Что там говорилось? В мире уменьшается количество маны. Вот исправим корю. И вместо того, чтобы поглощать ману, она будет выделять ее. Главное — экологию восстановить. Но ничего, восстановим. У меня куча магов природы сейчас думают над тем, что делать с Тибетом. Отложим это. Николь сама подумает. А не сюда, в Корё. Ну, а я домой. Оттуда на юг. Самый южный юг. Южнее только медведи, что трутся о земную ось. Шутка. Или нет?